Успение Пресвятой Богородицы на Остоженке. В старину здесь было сельцо, называвшееся Сенцевским, Семчевским и, по замечанию Карамзина, Семцинским. В географическом словаре Щекатова сказано, что церковь Успения Пресвятой Богородицы построена, деревянная, в 1670 году и называлась в Сенцевском сельце. Постройка произведена на средства самого царя Алексея Михайловича. В 1722 году церковь уже каменная и именуется на Остожье. Здесь же был и государев конюшенный двор. Пределы. Сретение Господня и святого Николая Чудотворца. Остоженка происходит от слова «остожье», то есть место, на котором после половодья остается некоторое время вода, а после воды растет хорошая трава.